потеряв контроль над собственным телом, непроизвольно пячась назад. «Не двигайся!» — рявкает сержант. Но тело не слушается, чувствуя, как кровь отливает от головы, лишая мозг кислорода. Делаю еще шаг назад, но Джонас, словно коршун, настигает меня, хватает за руку и грубо дергает на себя. Впервые за долгое время не знаю, как реагировать. Сопротивляться? Продолжать притворяться слабой дурочкой? Делать что-то еще? Но чем это поможет? Вопреки моим мыслям о том, что меня пристрелят, эти люди не собираются этого делать. По крайней мере, не сейчас. Сомневаюсь, что меня затащат в машину, чтобы убить там. В этом нет никакого резона. Но для каких целей я им вообще нужна? Сержант быстрыми похлопывающими движениями проверяет наличие у меня оружия. Сдергивает ремень с ножом и пустой кобурой. Пистолет я потерял еще в начале погони, после того, как в нем закончились патроны. Ремень летит в сторону. Пока Джонас ведет обыск, Диплер не сводит с меня прицела. «Все чисто, сэр», — докладывает сержант. Капитан удовлетворенно кивает и приказывает. «Возвращаемся в машину». Джонас хватает меня за руку чуть выше локтя, до боли сжимая пальцы, и тащит к броневику. Пулеметчик разворачивает ствол своего оружия, видимо, осматривая местность. Капитан идет следом. Дуло его автомата ощутимо упирается мне в спину. Если он хотел таким образом запугать меня, то у него не получилось. Они не станут убивать меня внутри машины. Этого я не боюсь. Но мне все равно страшно по другой причине. Если меня не убьют, то что сделают? Ноги отказываются двигаться, как только мы оказываемся перед распахнутой дверью. И если бы не сержант, то я ни за что не залезла бы внутрь самостоятельно. В машине оказывается еще несколько человек. Все в одинаковой черной форме, кроме одного. Он жестом показывает, чтобы меня усадили напротив него, что сержант и делает, и тут же ретируется поближе к кабине. Капитан Диплер садится рядом, по-прежнему продолжая тыкать в мою сторону автоматом. Но я не обращаю на это внимания. Смотрю только на военного, сидящего напротив. Даже в сидячем положении можно понять, что он высокий. Волосы коротко подстрижены, на висках легкая седина. Быстрого взгляда хватает, чтобы понять, что этот человек совсем недавно выбрался из какой-то передряги. Вижу ссадины у него на руках и левой щеке. Офицерская форма помята, на брюках и ботинках следы крови. Но меня удивляет вовсе не его внешний вид, а звание. Знаки отличия говорят о том, что этот человек полковник. Офицеры такого высокого ранга не разъезжают в броневиках наряду с низовыми военными. По крайней мере, в Канаде. Кроме как на вертолете, мой отец и его дружки из высшего состава никогда не передвигались. «Ты носитель?» — обращается ко мне полковник звучным поставленным голосом. Невольно вытягиваюсь по струнке. От старых привычек не так легко избавиться. Смотрю туда, где должна находиться нашивка с фамилией офицера, но ее нет. «Простите, сэр», — военный с любопытством оглядывает меня. «SKG, у тебя он есть?» «И почему в последнее время всех интересует этот вопрос?» «Нет, сэр», — четко отвечаю я. Его глаза чуть ли не впиваются в меня, отчего это действие ощущается почти физически. Он смотрит столь пристально, что по спине бежит холодок. «Что ж, скоро узнаем», — говорит он, слегка поворачивает голову в сторону Диплера и кивает ему. Капитан тут же отдает приказ. «Роджерс, поехали!» Резко поворачиваю голову в сторону водителя, замечаю еще двоих сержантов, пулеметчика, сидящего в своем гнезде и наполовину скрытого так, что видно только нижнюю часть его тела. Водитель плавно страгивается с места. Рядом с ним вижу еще одного человека. «Куда мы едем?» В панике спрашиваю я, вновь поворачиваясь в сторону самого старшего по званию. «Если ты не соврала, тебе нечего опасаться», — вместо ответа на вопрос говорит полковник. «Тебя отпустят. как только проведут анализ крови». «Отпустят? Что-то слабо в это верится. Собираю всю свою смелость и бросаю вызов военному. Так, может, отпустите сейчас?» Чувствую болезненный укол дулом автомата в бок, но продолжаю неотрывно смотреть на полковника. К моему удивлению, он усмехается, но его глаза при этом остаются ледяными глыбами. «Ты знаешь, кто я, девочка?» — спрашивает он. «Военный?» — неуверенно говорю я, потому что не собираюсь выдавать этим людям свою осведомленность. Полковник одобрительно кивает. «Ты права, но я не простой военный. Я гость в этой стране, и я из тех людей, что чтят традиции принимающей стороны. Попадись ты мне не здесь, тебя уже не было бы в живых». Отшатываюсь, потеряв всякое желание продолжать общение с этим человеком. Мое действие вызывает довольную улыбку полковника и тихий смешок капитана. Низшие по званию не рискуют выказывать веселье, но мне от этого не легче. Я невольно вспоминаю все, что рассказывал отец о режиме по ту сторону границы. И то, что несет полковник о гостеприимстве, полная чушь. Если бы меня убили на месте, то никто об этом даже не узнал бы. Значит, я нужна им для какой-то другой цели. Но сейчас мне наплевать и на это. Принимающая сторона. Так он сказал. И будь я проклята, если эти люди направляются не навстречу с военными Канады. И они везут меня с собой. Мне конец. Глава 13. Джейн. Уже около часа нахожусь в компании полковника и его подопечных, и я все еще не разобралась, куда нас везет водитель броневика. Первые 20 минут мы просто колесили по заброшенным улицам города. Я даже сделала вывод, что мы заблудились. Несколько раз находилась работа для пулеметчика, но никого, кроме меня, это, похоже, не напрягало. Полчаса назад мы вообще остановились в ничем не приметном переулке, постояли около 10 минут, а затем снова отправились в путь. Несколько раз я хотела начать сыпать вопросами, но каждый раз обрывала себя, вспомнив предыдущий опыт. За все время никто и словом не обмолвился, кроме водителя и сидящего рядом с ним военного, который, по всей видимости, у них за связиста. Он только и занимается тем, что крутит какие-то рычажки и ручки, навстроенные в приборную панель рации, и пытается с кем-то связаться. С каждой проведенной в машине секундой я все больше и больше поддаюсь панике. Мне невероятно повезет, если по приезду туда, куда мы вообще направляемся, я не увижу никого из знакомых военных. Но этот шанс настолько призрачен, что я не дам ему и 0,001%. Благодаря тому, что мой отец был важной шишкой, меня видели хотя бы раз слишком много людей из верхушки. Сейчас меня одолевают столь противоречивые эмоции, что я начинаю раздражаться сама на себя. С одной стороны, я надеюсь, что Нейт убрался из этого проклятого города так далеко, что никто и никогда его не найдет. А с другой, до боли в сердце хочу, чтобы он этого не делал. Один раз он уже нашел меня, и я надеюсь, что и в этот раз будет так же. Но в тот же момент страшусь этого. Я не хочу, чтобы он попался или погиб из-за меня. Броневик в очередной раз тормозит так резко, что я едва не сваливаюсь на пол. Офицер Диплев поддерживает меня за локоть, но я тут же вырываю его. Впервые за все время в нашу сторону поворачивается связист. «Сэр! Мне удалось наладить связь», — не скрывая довольства вперемешку с облегчением, сообщает он. Полковник одобрительно кивает. «Хорошо, какие новости?» «За нами отправили уже третий дрон», — рапортует связист. «Первые два сбили неизвестные. Канадцы предполагают, что это были те же, кто подорвал нашу машину. Дрон прилетит через 10 минут и сопроводит нас к месту встречи». «Отлично». Расслабленно отмахивается полковник, откидывается на спинку кресла и переводит внимание на притихшую меня. А тут есть от чего притихнуть. Если я все правильно поняла, то на гостей кто-то напал, Их машину взорвали,